Дом Марка, Истман, штат Джорджия. Дома ждала печальная новость. Марк сидел у своего крыльца и смотрел на соседский дом. Выглядел он неважно, потрепанный, неухоженный и теперь уже пустой. Старика Стена больше не было, как и его жены Розы. Они ушли из жизни навсегда. Марк держал в руках записку, в ней было сказано: «Я помню, поздно ночью ты приехал, и мы сидели рядом. Я тогда сказал, что не могу понять, хорошо ли я прожил эту жизнь и был ли я счастлив, стоила ли жизнь того, чтобы жить. Я задавал себе вопрос, доволен ли я. И я знаю ответ. Да, я доволен своей жизнью. И доволен, что такой человек, как ты, жил рядом с нами. Я знаю, кто нам помогал. Это был ты. Я это понял. Если ты это читаешь, значит, меня уже нет в живых. Но я непременно бы крепко пожал тебе руку. Спасибо от нас, Стэн и Роза». Здесь больше нельзя было оставаться. Марк хотел покинуть этот дом. Но он решил кое-что отсюда забрать. В доме он разобрал свою сумку, все, что было не нужно, он вытащил оттуда и оставил бумажник. Свои два черных ножа с японскими иероглифами, они всегда были при нем. А также оставил и всякие нужные мелочи. Далее он дернул рычаг позади холодильника. Это отвинул его в сторону. Набранный код позволил двери открыться, и он спустился вниз, в подвал, в оружейную. Включив свет, он начал осматривать свой арсенал. Марк взял в руки бесшумный автомат АС-ВАЛ и отложил в сторону выхода. Туда же положил и длинный черный кейс. Это было основное оружие, которое нужно было ему. Но было еще одно, особенное оружие. Оно хранилось за стеклянной витриной в сейфе. Марк достал этот сейф, который имел ручки и являлся удобным для переноски. Также он взял несколько гранат, дымовые шашки, световую гранату, легкий бронежилет скрытого ношения и боеприпасы к оружию. Все это он уложил в гелик, в багажнике которого он обнаружил еще один подарок от шейха. Новенький черный костюм и пистолет Heckler & Koch Mark 23. Настала пора возвращаться в Чикаго.